Глава 9. В кольце врагов. Айлани распределила последний поток целительной энергии по тонким и усталым ручейкам пульсации эльфийских сердец и для верности еще раз осмотрела слабо струящиеся энергии. Большего сделать для давно переживших предначертанный великими богами срок старцев не сможет уже никто. Принцесса погасила сферу биения жизни. «Вы можете встать, благородные милорды!» Обратилась она к десятку эльфийских старцев, возлежащих на больничных ложах медицинской палаты. «Теперь вы, если пожелаете, в состоянии передвигаться самостоятельно, без самодвижущихся кресел и посохов. До завтрашнего полудня ваши организмы будут испытывать незначительную слабость, после чего состояние нормализуется». Эльфы рассыпались в благодарностях и покинули палату. Айлани открыла больничную книгу и сделала несколько записей. Мудрые дети богов предусмотрительно вели копии истории своих болезней на языке людей, и сей весьма объемистый фолиант представлял собой очень интересный научный источник. Судя по датам, номерам и содержанию записей, эльфы заводили подобную книгу на каждое свое поколение. Наверняка где-то в их хранилищах можно обнаружить медицинские хроники невероятной древности, но даже этот фолиант является удивительным историческим документом. Белые маги, исцелявшие детей богов, вели его вот уже 1000 лет и 77 зим. Последние записи были подписаны именем великого Келорна чуть больше года назад. Принцесса коротко улыбнулась. Лорд Тервис за эту книгу, не задумываясь, продал бы сам себя некроманту. «Ваше высочество!» Крохотная пластинка артефакта связи, прилепленная к шее, зашептала голосом Эльфиндила Эльфийского. «Мне сообщили, что вы закончили исцеление. Не желаете ли почтить нас своим присутствием на торжественном обеде в вашу честь?» «Ваше предложение весьма лестно, великий князь», — ответила Айлани. «Но я с большим сожалением вынуждена его отклонить. Мои дела здесь закончены, и чем быстрее я вернусь в Ридонию, тем лучше. Не будете ли вы любезны доставить меня в королевский дворец Арзаны?» «Как пожелаете, принцесса», — ответил Эльфиндил, сделав едва заметную паузу, которая, однако, не укрылась от внимания Айлани. Уроки придворных интриг наставника и первой фрейлины не прошли даром. «Мой помощник проводит вас к вратам портала. Я буду счастлив лично сопровождать вас». В дверях медицинской палаты появился седобородый эльфийский старец в белых одеждах. Он церемониально поклонился принцессе и возвестил, что летающий голем ожидает ее. Спустя 10 минут она уже стояла в зале портала Элериабила. Великий князь явился раньше, и при появлении Айлани на его лице возникла улыбка, сменившаяся озабоченным видом. «Не могу выразить всю глубину своей печали по поводу вашего решения покинуть нас», — с грустью в голосе произнес он. «Быть может, вы еще раз обдумаете мое предложение. Весь эльфийский народ будет счастлив разделить с вами нашу родину». «Спасибо, ваша светлость», — принцесса отрицательно кивнула. «Но у меня есть своя, и сейчас ей угрожает великая опасность. Я должна быть вместе со своими подданными в этот тяжелый час». «Вас говорит молодость», — печально вздохнул Эльфиндил Эльфийский. «Горячая кровь кипит, требуя действий. Незначительные события кажутся эпохальными. Ради свершений, сулящих призрачные результаты, вы без колебаний готовы подвергать свою жизнь огромному риску. Но поймите, принцесса, все это лишь мимолетные тени на челе истории». «Вы называете мимолетной тенью великую войну, что сотрет с лица парно-человеческий народ?» Ужаснулась Айлани. «И при этом предлагаете мне убежище? Фактически я должна бросить свой народ на произвол судьбы. Как же я потом буду смотреть в глаза своему отражению?» «И мы вновь возвращаемся к нашему вчерашнему разговору». Великий князь коротко развел руками. «Меня весьма печалит, что вы упорно не желаете верить ни фактам, ни хроникам. История вашего мира насчитывает почти 25 тысяч лет, И за это время подобные войны случались множество раз. Варвары придут и уйдут, пусть даже и разграбив страны и причинив им великие разрушения. Но ваш мир идеально распределил свои жизненные формы. Обитатели пустыни никогда не вытеснят людей, ибо не смогут занять их земли. Эти территории слишком холодны для кзирдов, и долго находиться там они не смогут. История повторяется в эпохах. Бесчисленные толпы варваров, движимые алчностью и жаждой легкой наживы, обращают в пепел мир людей, но насыщаются и уходят. В конце концов, запасы дурманящих зелий закончатся. Нехарактерная для их родной среды обитания температура воздуха и иной состав биосферы вызовут болезни, и орды варваров попросту разбегутся. Одни погибнут от эпидемий, другие падут в междоусобицах, деля награбленные богатства, а те, кто выйдет из них победителями, уже не захотят воевать. Более их привлечет сытая жизнь в россыпях богатой добычи. Вскоре народятся новые варвары, с ненавистью глядящие на запредельно богатых стариков, и в пустыне вспыхнет вторая волна междоусобиц. В данном процессе перераспределения материальных ценностей численность населения Радхаш сократится настолько, что в течение многих последующих десятилетий варвары будут целиком заняты своими заботами. За это время мир людей, подобно Фениксу, возродится из пепла и станет еще более прекрасен. На месте ветхих городов возникнут новые, гораздо более просторные и совершенные. Природа мудра, и потому после гибели государств, во времена упадка, самые тяжелые его времена, выживут лишь наиболее приспособленные и сильные особи человеческого народа. Среди их потомков появится еще больше магов и сильных здоровьем людей. Со временем новый мир разрастется и расцветет, затмевая своим сиянием тусклый блеск того, что сейчас считается величием. Таково устройство мира, ваше высочество. Эти процессы многократно происходили до вашего рождения, происходят сейчас и будут происходить в будущем. Вам лишь кажется, что творящаяся в настоящее время в мире суть трагедии о невероятных масштабах, не имеющая себе равных. В действительности же это обыденное течение реки времени, проворачивающее колесо истории. Нет смысла мешать ходу мироздания, вы все равно не преуспеете. Как и нет смысла подвергать опасности жизнь единственного во всем мире белого мага. Сама возможность существования которого есть величайшее сокровище вашей цивилизации. Мы считаем, что вы, ваше величество, и подобные вам и есть венец творения природы нового мира. Вот почему я настоятельно прошу вас еще раз обдумать наше предложение остаться в Эльсириоле до окончания смутных времен. Сколько бы времени это ни заняло, по сравнению с вами все происходящее сейчас в мире суть ничто. «Вы правы, великий князь», — ответила Айлани. «Обо всем этом мы уже говорили, и я по-прежнему остаюсь при своем мнении. Быть может, для народа эльфов, живущего тысячу лет и хранящего память о старом мире, все это и ничто. Но для меня, новорожденные дети Ридонии, гибнущие от голода или ударов кзирских сабель, значит многое, и мне порой весьма не дает покоя одна мысль. Каково было бы отношение эльфов к белым магам, если б наши чары не несли вашему народу никакой пользы? Как, например, некромосам? Не обязательно быть великим мыслителем, дабы понять, что в подобном случае вы, не раздумывая, бросили бы меня на это самое колесо истории. Мне, право, непонятно, почему венец творения природы суть лишь то, что может оказаться полезным для эльфов. Я возвращаюсь домой и сделаю все, что в моих силах, ради спасения своего народа». «Я не питал иллюзий относительно вашего ответа, принцесса», — с печалью в голосе произнес Эльфиндил. «Как я уже сказал, вы слишком молоды. Перспективу мироздания возможно рассмотреть лишь с вершины прожитых лет. И чем она выше, тем лучше обзор. Но я не могу позволить вашей юношеской горячности погубить вас. Вы единственный белый маг, способный исцелять народ эльфов», — Бесцеремонно перебила его Айлани, удивляясь сама себе. Похоже, она непроизвольно подражает манере поведения Трерга. Но что поделать, если он постоянно оказывается прав? «Как можно отпустить столь выгодный инструмент? Вы решили сделать меня своей пленницей, не так ли, великий князь?» «Ну что вы, принцесса!» — ужаснулся Эльфиндил. «Как вы только могли подумать обо мне такое?» «С легкостью», — продолжала наседать на него Элани. «Ибо что-то похожее со мной уже происходило не столь давно. И что теперь вы предпримете? Силой запрете меня в покоях? Я пальцем не пошевелю даже ради исцеления малой занозы в божественной эльфийской пятке. Или вы, подобно Эманору, захватите кого-то из близких мне людей и подвергнете его пыткам на моих глазах, чтобы я стала сговорчивее?» «Ни в коем случае, ваше высочество!» Великий князь торопливо заговорил, демонстрируя желание зародыша погасить разгорающийся конфликт. «Мы цивилизованный народ, и подобные дикарские методы нам претят. Я лишь хочу, чтобы между нами не существовало ни малейшего недопонимания. Наш народ не собирается ни к чему вас принуждать. Но мы не хотим вашей гибели». «Тогда изложите свою мысль более прозрачно, великий князь», — заявила Айлани. «Я выполнила свою часть договора. За эти 3 дня я исцелила всех эльфов настолько, насколько это вообще возможно. Вы выполнили свою часть. Ваши боевые големы все это время охраняли подступы к Арзане и навели ужас на моих врагов. В ближайший год мои услуги вам не понадобятся, если не произойдет ничего непредсказуемого. Так чего же именно вы желаете, особенно учитывая тот факт, что отказали моей стране в военной помощи?» «Как я не раз упоминал, мы не вмешиваемся в ход истории», — объяснил Эльфиндил Эльфийский. «Ибо сие занятие в целом бессмысленно и в основном приводит лишь к напрасной трате времени и сил. Неужели вы полагаете, принцесса, что кроме вас никто более не пытался втянуть народ эльфов в эту войну? С подобной просьбой ко мне обратились все верховные маги человеческих королевств, за исключением Мергии и Галтании. Мы отказали всем им, не только вам лично. Это не наша борьба, поймите. Нас осталось слишком мало. Мы доживаем свой последний век. Новая жизнь самостоятельно должна доказать свое право на существование в новом мире. Ибо только так, в борьбе за собственное будущее, она сможет совершенствоваться. Мы же всего лишь случайный пережиток прошлого. Наблюдатели, хранящие нейтралитет и избравшие своим долгом оградить вас от грязных поползновений некроса. Поддерживать равновесие — вот наш удел. Мы и без того оказались в крайне затруднительном положении в связи с этим пренеприятнейшим инцидентом с взрывом всепожирающего огня в столице некромосов. В ближайшие 10 лет нашему народу предстоит крайне экономично расходовать запасы волшебной энергии. Еще неизвестно, как пройдут переговоры». «Действительно», — саркастически поддакнула Айлани. «Некроманты могут опечалиться этим событием и потребовать больше крови, нежели обычно. И вам придется, скрипя сердце, нарушить незыблемый ход истории и организовать небольшую войну. Это ведь так просто для детей богов. Всего-то и нужно, чтобы поднять цены на рынке рабов. Вы уверены, великий князь, что не хотите поучаствовать в нашей войне?» Она нарочито серьезно нахмурила угольно-черные брови. «Крови будет, хоть отбавляй. Сделайте запасы впрок, как хотел некромант. Будет чем платить за силу через 10 лет. «Ваше отношение к моему народу весьма печалит меня», — погрустнел Эльфиндил Эльфийский. «Между тем мы совсем не такие высокомерные и безразличные ко всему, что не имеет к нам отношения, как вы думаете. Ваш максимум, столь свойственный юному возрасту, не позволяет вам этого заметить. Это далеко не первый случай на моей памяти. Время от времени появляются те, кто считает нас паразитами, как и Манор, а то и вовсе врагами, подобно юному Харугалу. Но я верю в вашу мудрость, принцесса, и надеюсь, что с годами вы поймете многое. Между тем ваш новый король, взращенный народом орков, более вашего понимает смысл существования эльфов. Заметьте, он пришел к нам с единственной целью — поведать о коварстве детей Некроса. Вспомните его слова. Его величество потребовало оградить мир от вмешательства некромантов. С делами внутренними он предпочитает разбираться сам, как и должно быть. «Но вы же оказали ему помощь в организации половодья Семилы», — напомнила Айлани. «Разве это не своего рода сотрудничество в войне?» «С его стороны это был чистейшей воды шантаж», — улыбнулся великий князь. «И мы оба хорошо сие понимали. И потом помощь, которую он затребовал, была минимальна. Нам оказалось гораздо проще удовлетворить его требования, нежели вступать в конфликт с вами обоими». «В большей степени с вами, принцесса, ибо белый маг жизненно необходим народу эльфов. В остальном же, заметьте, он рассчитывает исключительно на собственные силы, предоставляя нам исполнять свой удел, хранить равновесие эпох». «Ваши речи столь красивы и величественны, великий князь», — восхитилась Айлани, «что мне так и хочется задать вопрос, что же будет с равновесием через 80 лет, когда последний эльф покинет этот мир? Раз эльфийский народ столь чтит свой удел блюстителей равновесия, каким вы видите его судьбу после своего ухода?» «Мы много размышляли над этим», — изрек Эльфиндил эльфийский. «И пришли к выводу, что раз в течение множества эпох смыслом нашего существования было сохранение равновесия, то мы обязаны сделать так, чтобы оно сохранялось и после нас, дабы тысячелетия пребывания народа эльфов в новом мире, дарованные нам Всевышним, не оказались напрасными. Когда придет час, мы возьмем из народа людей избранных и передадим им свои знания». «Интересно, как вы собираетесь воплотить это в жизнь?» Айлани слегка усмехнулась. «Если человеческий мир к тому моменту будет лежать в руинах, а те немногие, чьим предкам удастся уцелеть, вряд ли будут склонны к постижению сложных наук». «Я думаю, вы склонны преувеличивать масштабы вероятных бедствий», — снисходительно ответил великий князь. «Когда наступит время, мы сможем подобрать достаточное количество учеников. Вы сами сможете убедиться в том и даже принять участие в отборе. Более того, мы считаем, что ваша помощь в таком невероятно важном деле необходима. Никто лучше белого мага не определит степень потомственного качества родовой линии того или иного претендента», — он торжественно подчеркнул. «Как видите, принцесса, мы ратуем за сохранение жизни и безопасности вас как белого мага не только ради себя, и потому я настоятельно прошу вас пойти мне навстречу и не отказывать в исполнении простой просьбы, которая не будет стоить вам ни малейшего труда». «Мы уже все обсудили», — решительно заявила Айлани. «Я не останусь в Эльсириоле и не брошу свою родину и свой народ на произвол судьбы». «Об этом я более не прошу», — с сожалением вздохнул Эльфиндил эльфийский. «Но мы все станем чувствовать себя более спокойно, если вы согласитесь не расставаться с артефактом связи, что укреплен сейчас на вашей шее. Тогда вы сможете подать нам знак в случае великой опасности. Помните, принцесса, вы белый маг, и потому ваша жизнь принадлежит не только вам, но и всему Парну. Так гласит ваш закон предков, насколько я помню». «Хорошо, я исполню вашу просьбу», — согласилась Айлани. «А теперь, с вашего позволения, великий князь, я хотела бы вернуться в Арзану». Эльфиндил эльфийский выразил глубокое удовлетворение по поводу проявленного ею благоразумия, после чего зажег арку врат и торжественно попрощался. Айлани вышла из сияющего холодным белым светом портала, и стоящий на часах в королевском кабинете стражник отсалютовал, увидев принцессу. Неподвижная громада эльфийского железного голема, замершая возле арки врат, ожила и, подвывая жужжащими механизмами, скрылась в сечении портала. Спустя пару мгновений врата погасли. В выбитое окно ворвался порыв свежего ветра, и Айлани поежилась. Закутавшись в мантию силы, она вышла из помещения. Стоявший на страже воин двинулся следом. Это было единогласное требование всех ее соратников. Принцесса дала обещание не ходить без охраны, или хотя бы сопровождение в столь смутное время. После боя с некромантами дворец немного почистили, убрали трупы, отмыли кровь и вынесли обломки. Но заниматься ремонтом было некогда, да и некому. Всюду по-прежнему лежали баррикады из каменных глыб и перевернутой мебели. Зияли разбитыми витражами и сломанными рамами окна. Стыдливо прятали глаза расколотые статуи и чернели пятнами копоти стены. Все этажи королевских покоев были разгромлены, а ее личные покои оказались разграбленными и разрушенными еще в день бегства. И потому самую первую ночь после возвращения они с Лими провели во Фрейлинской. На следующий день по просьбе первой фрейлины могучие орки вскрыли двери в крыло дворца, бывшее запечатанным в течение 13 лет. И Айлани вместе со старой фрейлиной разместились в покоях королевы Арилы. Если не брать в расчет 13-летнюю пыль, там оказалось весьма уютно, даже несмотря на то, что перед запечатыванием по приказу Геордина оттуда много чего вынесли. «Ваше высочество, вы вернулись!» Первая фрейлина встретила ее в дверях. «Вас не было 3 дня, мы уже начали волноваться!» Она немедленно засуетилась вокруг принцессы. «В первую очередь необходимо сменить туалеты», — заявила Лими. «Я сейчас же велю приготовить ванну для омовения». Принцесса попыталась возразить, но бурлящая кипучая энергия старушка не желала ничего слышать, заявив, что не позволит ей приступить к делам государственным в неподобающем тому виде. В результате последующие 2 часа ушли на принятие ванны, облачение, укладку прически, косметические снадобья и скорую трапезу. Только после этого первая фрейлина, оглядев принцессу со всех сторон придирчивым взглядом, заявила, что идет на сделку с собственной совестью и отпускает ее без обновления маникюра. Но это только сегодня и только потому, что ее советники вот уже 1,5 часа дожидаются появления Элани в гостевой зале. «Ваше высочество!» Виконт Вейдин склонил голову в приветственном поклоне, и остальные последовали его примеру. «Позвольте мне выразить нашу общую радость по случаю вашего возвращения. Удачно ли состоялся дипломатический вояж?» «Король получил множество ранений в битве, но, к счастью, все обошлось», — сообщила Айлани. «Теперь он в добром здравии и полон сил. Народ орков отразил нашествие экзирдов, и Ругадар на какое-то время в безопасности. Его Величество со своими друзьями готовит войско для оказания военной помощи Авлии». «Это весьма радостная весть», — произнес лорд Ирлин. «После вашего отбытия по столице поползли различные слухи и подобные известия как нельзя кстати». «Более мне порадовать вас нечем, уважаемые милорды». Принцесса слегка поморщилась. «Эльфы отказались вступить в Великую войну, предпочтя оставаться наблюдателями». «Я так и полагал», — вздохнул лорд Тервис. «Могущественным детям богов никогда не было дела до наших бед. Его Величество прав. Можем рассчитывать только на себя». Наблюдатели на сторожевых башнях видели, как час назад боевые големы, патрулировавшие границы столичных земель, скрылись в чревах летающих големах, и все они взмыли в небо, сообщил Вейдин. «Рано или поздно отступившие в страхе перед эльфийским гневом гзирды прознают об этом и вновь двинутся к столице. Мы более не находимся под покровительством эльфов». «Это вызовет новую волну покидающих Арзану людей», — покачал головой наставник. «Все эти дни в столичных воротах соседствуют 2 потока беженцев. Одни приходят в город, другие его покидают». «Пусть бегут навстречу своей участи», — гневно воскликнул Виконт. «Его Величество приказал никого не неволить. Я полностью согласен с ним. Почему те, кто решил сражаться за будущее своей родины, своих детей и свое собственное, должны кормить тунеядцев и проливать кровь ради тех, кого интересует лишь поиск глухой норы поукромней, где можно было бы отсидеться, пока все не утихнет? Я 30 лет сражался с узурпатором и могу убежденно заявить, что именно из-за того, что существует великое множество безразличных и бесхребетных, в человеческом племени возможно все то зло, грязь и подлость, которая чужда народу орков. Пускай убираются, этим они окажут нам услугу и избавят от лишних ртов. У нас со дня на день начнется голод, так что исход малодушных нам только на пользу. Более меня беспокоит то, что они разнесут слухи о покинувших нас эльфийских защитниках. Это может серьезно приблизить нападение врагов. А меж тем поток прибывающих в Арзану людей еще не иссяк. «Вы слишком категоричны, друг мой», — покачал головой лорд Тервис. «Я не оспариваю. Многие из тех, кто бежит сейчас из столицы, пришли сюда, рассчитывая получить чудесное спасение, и изначально не собирались сражаться или оказывать содействие защитникам. Но некоторые просто напуганы и не верят в возможность сокрушить миллионы кзирских воинов». «И потому торопится забиться поглубже, подобно песчаным крысам», — парировал Вейдин. «И сидеть тихо, не высовываясь?» «Король прав. Подобные люди не стоят наших забот, ибо никогда не принесут пользы Рондине, но будут высасывать из нее все, что смогут, словно паразиты, которых заботит лишь, как бы набить свой живот, и ничего более». «Но если им не хватает уверенности», — не согласился наставник, — «если они колеблются, его величество своим присутствием воодушевил многих, но после его ухода боевой дух некоторых людей...» «Достаточно, милорды», — остановила спор Айлани. «Мы теряем время. Король прав. Нам не нужны те, кто не желает сотворить ничего ради всеобщего спасения и озабочен лишь своим собственным. Пусть спасают себя сами, как заблагорассудится. Тоже относится и к колеблющимся. Сомневаться надо было ранее. Теперь должно действовать. Вспомните слова того головореза, которого схватила стража прямо у тела убитого им человека. Он заявил, что на грабеже его толкнул голод. Но добывать себе пищу трудом он не может, ибо немощен от рождения. Весьма занятный парадокс. Последовать моему указу и заготавливать продовольствие для столицы и армии его сил и возможностей недостаточно, но на подлое убийство ради трех жареных рыбин их вполне хватило. Не кажется ли вам, что подобная немощь просто надумана теми, кто в действительности явился к нам с целью получить все готовое? И если кто-то до сих пор колеблется, не осознавая подобных вещей, то эти так называемые колебания весьма походят на немощь того убийцы. Каждый, кто желает остаться в стороне, да останется». Она возмущенно замолчала, переводя дух. Те несколько дней, прошедшие после возвращения Трерга в Ругадар, сильно изменили ее отношение ко многим вещам. Вначале Айлани казалось, что покой и согласие понемногу возвращаются в Арзану, чтобы обезопасить город от внезапного нападения. Главнокомандующий Вейдин сформировал несколько конных отрядов, которые обходили дозором окрестности. Для устрашения врага у входа в городскую долину в землю были вкопаны высокие колья с нанизанными головами кзирдов и трупами некромантов. Эта уловка привела Айлани к блестящей идее. Она тщательно осмотрела доспех погибшего эльфийского мага и наложила на охранные дозоры морок. С тех пор изумленные взгляды шпионов врага с ужасом взирали на конные отряды эльфов в серебряных доспехах, обходивших дозором столичные земли. Замысел сработал, и из окрестностей города исчезли даже разбойничьи шайки. В Арзане наступил мир, и город со всех сторон стали стекаться беженцы. Моментально возникла целая череда серьезных трудностей. Людям требовался кров, еда, товары первой необходимости. Разрешать эти вопросы оказалось крайне непросто. Почти все придворные и городские управители Геордина были казнены Дарнетом сразу после переворота. Те же, кто занял эти посты при его дворе, в ужасе бежали из Арзаны в день появления законного короля. Множество забот принцессе пришлось возложить на себя, и недостаток опыта серьезно осложнял ведение дел. Еще более усугублял всю сложность сложившегося положения вещей катастрофический недостаток средств. Королевская казна оказалась пуста. Дарнет истратил все на ведение карательных операций и создание собственной придворной иерархии. Богатств древних дворянских родов в сокровищницах, разрушенных Трергом дворцов знати, также не оказалось. Привычная к частой столичной смуте и беспорядкам знать вывезла свои сокровища в родовые дворцы принадлежащих им провинциальных земель. Золото, что удалось собрать принцессе, не хватало для удовлетворения десятой части потребностей огромного города. Во что все это могло вылиться, если б не помощь умудренных опытом соратников? Айлани даже не хотела думать. Очень скоро столица столкнулась с угрозой нехватки провианта. Стремительно растущее население остро нуждалось в продовольствии, закупать которое оказалось не на что и не у кого. Посовещавшись с советниками, принцесса издала указ об обязательном участии каждого взрослого гражданина в заготовке провианта. Согласно сему повелению, все незанятые в армии или ее обеспечении люди должны вступить в специально образованные группы. Онные формирования при охране воинов отправлялись в окрестные поля и сады для собирательства, в леса на охоту и в прибрежные воды для рыбной ловли. Добытые продовольственные ресурсы сдавались на склады, где из них изготавливался провиант. В этих целях задействовались те граждане, кто в силу возраста, здоровья или семейного положения не имел возможности войти в состав добытчиков. Сия повинность объявлялась обязательной и оплачивалась продуктами. Основной поток созданного таким способом продовольствия городская стража, заново созданная виконтом Вейденом, сохраняла на складах. Оттуда провиант распределялся среди резко возросшего населения столицы и армейских полков. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее. Многие люди не пожелали трудиться ради всеобщей пользы. Одни уклонялись от работ, не выходя из дому. Другие откровенно присваивали себе добытую или изготовленную пищу. В результате по столице прокатилась волна грабежей и убийств ради еды. И угроза голода стала еще острее. Среди честно трудящихся граждан возрастало недовольство. Люди требовали от принцессы навести порядок в Арзане и обуздать преступность. Айлани до последнего не могла расстаться с наивными детскими идеалами о всеобъемлющей доброте и благородстве каждого человека и не желала даже слышать предложения виконта о жестоких мерах. В результате ее идеализм очень быстро вылился в трагедию. Однажды ночью почти 200 неизвестных, скрыв лица повязками, жестоко перебили охрану и трудящихся в ночь работников, после чего разграбили один из продовольственных складов и скрылись в городе. Взбешенный Вейден лично водил принцессу по складской территории между окровавленных трупов рабочих, большую часть которых составляли женщины и подростки, после чего Элани заперлась в покоях и прорыдала больше часа, прежде чем ей удалось успокоиться. Старая Лими тогда лишь вздохнула и прошептала: «Хорошо, что король Трерк сейчас не в столице и не знает о случившемся, иначе в городских кварталах уже бесчинствовали бы орки». Тот день многое изменил для принцессы. Она впервые по-настоящему поняла, что чувствует Трерк, глядя на человеческое племя глазами орков. Не мудрено, что король весьма избирательно относился к людям. Айлани вызвала к себе главнокомандующего, и тот получил приказ принять решительные меры. Виконт Вейден не заставил себя ждать. В столице было объявлено, что принцесса весьма сожалеет о случившемся и просит своих подданных более не допускать подобных бесчинств и еще более сплотиться перед лицом всеобщей беды. Расследования не будет, все виновные заочно помилованы. Вместе с этим известием было объявлено о наборе добровольцев для обеспечения работниками складов армейского провианта, что будут заполнены с утра следующего дня. Особо подчеркивалось, что принцесса очень надеется на то, что ее подданные извлекли урок из свершившейся трагедии, и подобного более не повторится. Весь следующий день на армейские склады через весь город свозили крупные пищевые запасы. После этого прошел слух о появлении недалеко от города шпионов знати, и почти вся охрана складов была направлена на городские стены, взамен ушедших на поиски врагов батальонов. В ту же ночь на пищевые склады напали вновь. На этот раз жаждущих легкой добычи оказалось вдвое больше, но взломав двери, нападающие обнаружили внутри вместо провианта армейские отряды, затаившиеся в ожидании преступников. Повинуясь приказу главнокомандующего, солдаты перебили всех грабителей до единого, не делая разницы между полом и возрастом. Их тела сложили в телеги и выставили на всеобщее обозрение. После случившегося всех граждан обязали сообщать о нежелающих трудиться паразитах и распустили слух о множестве шпионов, разосланных по городу. Якобы они под видом недовольных призывают к неповиновению, дабы выявить тех, кому безразлично общее дело. Подобная жестокость ввергла Айлани в депрессию, и она целый день просидела во дворце у окна, провожая взглядом потянувшиеся из города вереницы беженцев. Однако эффект всей этой истории оказался неожиданным. Вскоре в Арзану стало прибывать множество людей, и с каждым днем их поток увеличивался. Многие, услышав о том, что происходит в столице, пожелали присоединиться к принцессе и трудиться на общее дело, нежели остаться в гдирском рабстве. Люди бежали из принадлежавших дворянской знати земель целыми семьями. Вскоре начали подходить и солдаты, сначала небольшими группами, а после и целыми отрядами. Армии древних родов стали редеть, и это подвигло их хозяев на решительные действия. Остатки уничтоженных Трельгом знатных дворян, в тот день отсутствовавших в своих столичных дворцах, объединили свои армии и выслали к Арзане множество шпионов. Выяснив, что отряды эльфов, сторожившие подступы к городу, на самом деле суть искусный морок, знать двинула войска на столицу. Но дойти до нее у них так и не получилось. Еще не успев начать поход, дворяне не смогли поделить трон Редонии, и объединенные армии раскололись, немедленно бросившись друг на друга. В результате кровопролитной битвы часть войска погибла, а куда большее количество солдат бежало с поля боя. Вскоре они вышли к столице и выразили желание присягнуть на верность законному королю. Остатки дворянских армий возглавил граф Нарлунг, двоюродный брат канцлера при дворе Геордина. Он казнил всех конкурентов, объявил себя королем Редонии и с остатками войск отступил для пополнения их численности. Последнее оказалось не столь просто, ибо каждую ночь от него бежало множество солдат. И даже плотное кольцо часовых вокруг армейского стана не помогало. Зачастую наутро выяснялось, что часть охранников сбежала вместе с охраняемыми. Это отсрочило нападение на столицу и позволило сплотить в городе еще больше людей. Население Арзаны превысило 1 000 000 человек, и армия Вейдена увеличилась до 100 000 клинков. Но вместе с ростом численности людей серьезно возросли и трудности, связанные с продовольственным обеспечением. Продуктов катастрофически не хватало, и принцессе пришлось ужесточить и без того весьма жесткую систему учета и распределения провианта. Трутни, бездельников и прочих паразитов выявляли и выставляли из города. С тех пор столичные ворота ежедневно видели перед собой 2 людских потока – входящий и исходящий. И все же количество покидающих Арзану людей было несоизмеримо меньше тех, кто пожелал остаться. И ежедневно Элани посвящала едва ли не половину дня исцелению больных, раненых и изможденных путников. Вскоре произошло ужасное событие, напрочь выбившая принцессу из колеи. Медальон короля, который она носила на груди, не расставаясь с ним ни на миг, внезапно потускнел. Его ровное и уверенное сияние сменилось слабыми, едва заметными, неровно пульсирующими проблесками. Заметив изменения, Айлани бросила все дела и потянулась сознанием вдоль потоков целительной магии, связующих медальоны в единое целое. Вскоре она почувствовала второй медальон. Его излучения тревожно вибрировали, изо всех сил поддерживая сердце Трерга бьющимся. Король получил в битве множество ран и был близок к смерти. Несколько дней принцесса не находила себе места. Все валилось у нее из рук. Медальон сообщал, что чувствует множество шаманов-целителей, творящих над королем лечебные чары. Но раны Трерга оказались тяжелыми, и жизнь возвращалась к нему медленно. Не в силах ничем помочь, Айлани тускнела на глазах у своих друзей с каждой минутой все сильнее. Однажды утром в город вернулся один из лазутчиков Уэйдина. Он принес тревожные вести. Объявивший себя королем граф Нарлунг обратился к песочникам и добился от них военной помощи. Его армия, сопровождаемая 10 туменами змеиных языков, начала поход к Арзане. Еще одно воинство песочников двигается к столичным землям со стороны Даланы. Взамен самопровозглашенный король обещал отдать гзирдам всех, кто будет признан сторонником принцессы Айлани. Ждать помощи от находящегося при смерти Трерга было бы в высшей степени неразумно. И Вейдин срочно занялся подготовкой Арзаны к предстоящей осаде. Сложившееся угрожающее положение дел разрешилось весьма неожиданно. На следующий день арковрат портала бывшего королевского кабинета ожила, и из нее в сопровождении 10 железных големов и стольких же седобородых гномских воинов появился великий князь Эльфиндил Эльфийский собственной персоной. Он возвестил о целях своего визита – вернуть на родину тело погибшего в схватке с некромантами эльфийского мага, а также отсечь данные врата портала от связующих с некросом магических потоков. Пока гномы управлялись с аркой и укладывали труп эльфа на летающее ложе, самостоятельно унесшая погибшего в чрево портала, великий князь от лица народа эльфов предложил принцессе стать на несколько дней гостьей в Элериабиле и заодно, если она будет столь любезна, одарить исцелением его согбенный огромной тяжестью прожитых лет народ. Айлани немедленно попросила его о военной помощи, на что великий князь не дал четкого ответа, но лишь туманными и витиеватыми фразами дал понять, что они могут продолжить обсуждение сего вопроса во время визита принцессы во дворец Элериабила. В ходе довольно непростых переговоров девушка все же вынудила Эльфиндила пойти на некоторые уступки. Она принимает его приглашение в обмен на охрану Арзаны во время ее отсутствия. И перед визитом в страну эльфов ее в первую очередь доставят к Трергу. Великий князь нехотя согласился, условившись, что его летающий голем, что отвезет принцессу в Ругадар, пробудет там не более одного часа. Соглашение было достигнуто, и вскоре в небе над Арзаной, к великому изумлению многотысячных скоплений народа, появились боевые големы эльфов. Опустившись у края столичной долины, летающие големы разверзли отверстия в своих стальных чревах, и оттуда вышли големы шагающие, утыканные грозными боевыми артефактами, переливаясь мерцанием волшебных кристаллов. Могучие охранники приступили к патрулированию прилегающих к столице территорий, и Айлани покинула Ридонию. В главном стане дробящего кулака появление эльфийского летающего голема встретили с настороженным недоверием. Но покинув его чрево, принцесса оказалась несказанно удивлена реакцией орков. Ее приняли весьма радушно и дружелюбно, словно соплеменницу. Особенно рада ее появлению была Лранга. И Айлани вновь ощутила столь редкое для себя чувство присутствия в кругу близких людей, искренне желающих тебе только хорошего. Жаль, что в ее распоряжении всего лишь час. Ничтожно малое время для того, чтобы побыть рядом с Трергом. Закончив исцеление, она не смогла удержаться и поцеловала спящего короля, ибо твердо знала, что при других обстоятельствах не решится на подобное. И в этот самый миг он проснулся, чем поверг ее в крайнюю степень смущения. Воспользовавшись всеобщей радостью, принцесса поспешила выйти на улицу и успокоить колотящееся в груди сердце. Там ее немедленно разыскала Лранга, и Айлани по секрету рассказала ей о случившемся. Вопреки ожиданиям принцессы, оркская красавица горячо одобрила ее поступок и заявила, что пора приступать к более решительным действиям. Они даже немного пошептались об этом, но тут появился Трерк. И все остальное мгновенно вылетело у белого мага из головы. В памяти Айлани яркой вспышкой запечатлелось его прикосновение. В тот миг король ласково потрепал принцессе волосы, и по ее телу словно прошел легкий электрический разряд. Даже дыхание прихватило. Она едва сдержала слезы, когда узнала, что лишилась возможности провести с Трергом целых 2 дня. Столь печальное известие ввергло Айлани в уныние, не покинувшая ее до сих пор. Когда вновь выпадет подобная возможность? И выпадет ли она вообще? Разгорается великая война, что зальет мир океанами крови. И он будет в самой смертельно опасной гуще. За короткое время, прошедшее с тех пор, как Айлани обрела Трерга, он едва не погиб уже несколько раз. А ведь сражения только начинаются. Одна только мысль об этом заставляла принцессу вздрагивать. И потому, исцеляя эльфов, она весьма настойчиво требовала от великого князя проявить участие в судьбах человеческих народов, над которыми нависла угроза истребления. Однако преуспеть в этих переговорах ей так и не удалось. Эльфиндил был непреклонен, с легкостью отметая все ее доводы. Человеческие беды в глазах детей богов выглядели лишь незначительными вехами на пути в очередной раз повторяющейся истории. Не более того, эгоизм эльфов приводил Айлани в изрядное раздражение, но изменить что-либо она оказалась не в силах. Его величество вновь оказался прав. Единственные силы, на которые могли рассчитывать народы Эфрика, это их собственные. И потому, закончив медицинский осмотр остатков эльфийского народа, принцесса не пожелала оставаться в Эльсириоле ни единой лишней минуты. «Мы примем всех беженцев, как велел король», — решительно заявила она советникам, «и дадим им возможность деяниями своими показать, нужны ли они Ридонии. Когда Великая война закончится, и в Африке вновь воцарится мир, каждый человек сможет вновь вернуться к своим личным заботам. И страна всячески поможет ему. Но сейчас мы должны сплотиться перед всеобщей бедой и забыть о личных потребностях. Его Величество прямо заявил, что выведет из Арзаны только тех, кто способен на это. Пусть заботящиеся лишь о собственном благополучии покидают столицу. Мы никого не неволим, и потому обязаны обеспечить работой каждого беженца, пожелавшего внести посильный вклад в борьбу. «С каждым днем это становится все труднее», — хмуро покачал головой лорд Тервис. «Если с размещением мы еще как-то справляемся, разбивая на площадях и вокруг крепостных стен городки из походных шатров, то запасы пищи катастрофически тают. Мы не успеваем их восполнять. Дичь в окрестных лесах полностью выбита и ушла глубоко в чащу. Добывать ее весьма нелегко. Рыболовные отряды буквально облепили береговую линию и прибрежные воды и выловили большую часть рыбных косяков. Единственное, что можно предпринять, чтобы избежать вспышки голода, это попытаться организовать лов рыбы в открытом море, вдали от берега. Но в тех водах господствуют пираты. Они убьют или захватят каждого, кто не успеет скрыться при их появлении». «Необходимо выделить охрану рыбакам», — заявила принцесса. «Вспомните наш вакрийский вояж, наставник. Отряд умелых воинов при поддержке мага и целителя способен сделать бесполезной целую пиратскую эскадру». «Я уже думал об этом, ваше величество», — вступил в разговор виконт Вейдин. «Но во всем порту Арзаны уцелело всего одно судно, да и то весьма старое, и не чета вакрийским кораблям. Все, на что оно способно, это не отходить от пары другой рыболовецких баркасов. Мы так и поступаем со вчерашнего дня. Но этого недостаточно для лова рыбы в серьезных количествах». «Мы должны связаться с народом Вакри». У Айлани родилась идея. «Если бы удалось разыскать сударя Тима, я могла бы предпринять попытку возобновить торговый союз с родом Маара. Для них не составит труда организовать доставку морепродуктов в Арзану. Я уверена, что мы найдем общий язык и договоримся о кредитах и формах взаиморасчетов». «Но как вы планируете разыскать их?» – удивился лорд Ирлин. «После того, как некроманты стали открыто появляться в королевском дворце, суеверные Вакри покинули наши воды. Более о них ничего не известно. Я уже не говорю о пиратской блокаде». «И все же мы обязаны предпринять попытку». Принцесса посмотрела в окно, на виднеющуюся вдали бескрайнюю синеву океана. «Иначе обречем на голод миллион тех, кто доверил нам свои судьбы, спасая от голодной смерти своих детей. Они будут вынуждены покинуть город и вскоре попадут в руки гзирдов или дворянской знати, что мало чем отличается друг от друга. Как можно допустить подобное?» «Можно попытать удачу и отправить наш корабль к архипелагу Вакрио с посольством на борту», — задумался Вейдин. «Если взять на борт отряд хороших воинов и несколько магов, то у посольства есть определенные шансы с боем добраться до какого-нибудь вакрийского порта». «Тем более, что остров рода Маара один из ближайших к нам», — подхватил наставник. «Но захотят ли Вакри выслушать послов? Детей океана мало интересует судьба и беды материка. Увидят ли они смысл во вступлении в противостояние с пиратами всего лишь по просьбе неизвестных людей, сулящих лишь смутное обещание? Ведь Вакри — торговцы. Они умеют не только подсчитывать прибыль, но и трезво оценить перспективы грядущей сделки. Направление к ним посольства само по себе еще ничего не гарантирует». «Я сама возглавлю посланников», — решительно заявила принцесса. «И проведу переговоры с Вакри». «Да вы что?» — воскликнула молчавшая все это время Лим. «Ни в коем случае! Как можно подвергать столь ужасному риску принцессу государства? Вы можете погибнуть в этом предприятии ни на грош. Даже не думайте, ваше высочество, я никуда вас не отпущу, так и знайте». «Лимми», — вздохнула Айлани, — «лорд Тервис прав. Без серьезных аргументов ни один вакрийский род не пожелает подвергать смертельной опасности своих соплеменников. И никакие щедрые посулы тут не помогут. Только я смогу убедить их пойти на восстановление союза. Мне есть чем помочь их народу. И я смогу делом доказать добрые намерения Ридонии. К тому же здесь я почти бесполезна. Запутанными вопросами городского хозяйства занимаетесь вы». Но как же исцеление страждущих беженцев? Старушка пошла на хитрость. Ежедневно в столицу приходят десятки больных граждан. Им придется дождаться моего возвращения. Отрезала принцесса. Более я не желаю обсуждать этот вопрос. Я отправляюсь во главе посольства. Решено. Тогда я еду с вами. Немедленно заявила Лим. «Я не отпущу вас одну в это жуткое путешествие!» «Я тоже!» — поддержал старую фрейлину виконт Вейдин. «Я поклялся служить вам и всячески защищать!» Лорд Тервис уже открыл рот, дабы что-то сказать, но Айлане оборвала его на полуслове. «Превосходно!» — провозгласила она. «Едем все, и пусть Арзана заботится о себе самостоятельно! Чем не способ отделить зерна от плевел?» Принцесса обвела присутствующих сердитым взглядом. «Ну уж нет, уважаемые милорды, мы не станем переступать грани разумного. Главнокомандующий, вы останетесь управлять армией и страной в мое отсутствие. Лорд Тирлин поможет вам в этом. Благо оба вы и без того занимаетесь всеми делами Арзаны в это время. Я отберу у вас лишь лорда Тервиса, ибо его советы весьма помогают мне глубже постигать удел белого мага. И Лиме, чьи познания в области всевозможных интриг много обширнее моих. Этого вполне достаточно. Вы же, благородные милорды, окажете гораздо большую пользу Ридонии, королю и мне, если продолжите заниматься государственными делами в мое отсутствие». «Как пожелаете, ваше высочество», — склонил голову Вейдин. «Я отрежу в ваш эскорт лучших воинов из тех, что имеются в нашем распоряжении. Лорд Ирлин подберет необходимое количество магов. Он лично знаком с каждым из оставшихся в стране чародеев. Когда вы планируете выйти в море?» «Немедленно. Лишь только корабль будет готов к отплытию», — заявила принцесса. «Это дело не терпит отлагательств». Теплый морской ветер подхватил полы дорожного плаща и принялся развивать их, подобно крыльям огромной степной птицы. Айлани стояла на корме корабля, слегка покачивающегося на высоких волнах, и смотрела на удаляющийся берег Ридонии. В прошлый раз, когда она тайно покидала Арзану, город еще не нес на себе следы прошедших бунтов, боев и казней. Но чем дальше отплывал корабль, тем больше столица становилась похожей на ту прежнюю, светлую и прекрасную Арзану, в которой прошло ее детство. И белоснежные морские птицы, и яркие солнечные блики на сине-зеленой водной глади, подернутой легкой рябью свежего ветерка, и тонкая золотая полоса береговых песков. Все выглядело радостно и беззаботно, ничем не напоминая о бушующей в мире Великой войне. Принцесса обернулась, обвела взглядом океанский горизонт, исполинской дугой выгнувшийся от края до края видимого мира, и подумала, что кому-кому, а морскому миру уж точно нет дела до мира сухопутного. Что бы ни происходило на материке, те же альфины, например, об этом даже не узнают. Она вспомнила подводное путешествие между Вакрийскими островами, сочное разноцветие красок и буйно кипящее многообразие жизни. Зачем им беды населяющих сушу неразумных существ, стремящихся уничтожить друг друга ради непонятных и бессмысленных целей, когда вокруг такая бесконечная красота? Неудивительно, что народ Вакри никогда не воюет ради захвата чужой территории или хранилищ с добром. Их не заботит, чей остров больше, а склад крупнее. Дети океана умеют довольствоваться размерами и достатком своей родины, принимая ее такой, какова она создана богами океанских глубин. Богатство рода они предпочитают приумножать не мечом, но кропотливым трудом. И даже пиратские роды, промышляющие морским разбоем, всегда готовы предпочесть самый небольшой выкуп сражению, пусть оно и обещает не быть серьезным. Недаром неприкосновенность островов – суть основная из заповедей Вакрийского закона предков. «Ваше высочество, не желаете ли пройти в свою каюту?» Первая фрейлина появилась возле нее с теплым плащом в руках. «Ужасное место. Я бы туда даже этого старого лоботряса Тервиса не пустила ночевать. Но, к моему глубокому сожалению, остальные еще хуже. Я пересмотрела все каюты на этом, с позволения сказать, корабле. Жуть, да и только. Этот плавучий хлев не идет ни в какое сравнение с благородным судном сударя Тима. Здесь недостойно пахнет. И простите меня за бестактность, ваше высочество, живут крысы. Я уже несколько раз слышала их отвратительный писк. Но не стоять же на таком ветру, вы простудитесь. Белые маги не подвержены болезням, Лимми. Айлани, спрятав улыбку, прервала поток возмущений старушки. И тебе это прекрасно известно. Я постою здесь еще немного. Океанский вид на Арзану весьма радует глаз. Особенно красив королевский дворец, поддержала ее Лим. Тогда извольте хотя бы надеть второй плащик, ваше высочество, дабы сохраниться от холода. Мне слишком тепло и в этом. Принцесса ласково посмотрела на старую фрейлину. Спасибо, Лимми. Капитан уже определил, сколько дней займет наше путешествие. Я сейчас же выясню у него, воскликнула та. Весьма хотелось бы знать, сколько нам придется терпеть эти немыслимые мучения. Она отправилась в сторону капитанского мостика, бормоча под нос. «Какое вопиющее невежество! Поместить принцессу, верховного мага королевства, в столь неподобающие условия! Я готова сквозь палубу провалиться от стыда!» Она удалилась и спустя четверть часа вернулась в сопровождении капитана. Тот был хмур, и, судя по доносящимся обрывкам фраз, которыми он обменивался с первой фрейлиной, полностью разделял ее мнение о корабле. «Ваше высочество!» — он отвесил поклон. «Только что я закончил путевые расчеты согласно проложенному курсу. Если погодные условия не изменятся, а судно это не развалится, мы достигнем архипелага Вакрио к исходу третьего дня пути». «Так долго?» — опечалилась принцесса. «И что вы подразумеваете под фразой «если судно не развалится»?» «Прошу прощения, ваше высочество», — смутился капитан. «Это, разумеется, было преувеличением, но оно не лишено оснований. Корабль весьма стар. Не сказать, что трухляв насквозь. Но его древесина обильно поражена паразитами. Парусное вооружение также кое-где подгнило. Едва мы поставили паруса, как в одном из них образовалась прореха. Его пришлось спустить. Сейчас матросы зашивают дыру. Но все равно скорость хода этого старца не сравнится с вакрийскими кораблями. Разница в возможностях конструкции огромна. Кроме того, я искренне надеюсь, что мы не попадем в шторм. Ибо даже не представляю, как столь ветхий корабль выдержит его. Я сделаю все, чтобы мы добрались до цели как можно скорее. Это в том числе важно и потому, что трюмы полны грызунов. И мне пришлось выставить охрану у хранилищ с провиантом. «Что поделать, если это единственный способ добраться до народа Вакри?» — ответила Айлани. «Мы должны быть благодарны Улдису-покровителю за то, что после всех бед, что пережила Арзана, в порту сохранился хотя бы такой корабль». «Вы абсолютно правы, ваше высочество», — согласился капитан. «С вашего позволения я удаляюсь заниматься делами мореходными. Мы собрали в команду бывалых рыбаков, много лет промышляющих в морских водах. Но все же нам не сравнится в искусности с Вакри, проводящими в море всю свою жизнь. И потому многие вещи требуют неустанного внимания. Я буду регулярно сообщать вам о ходе нашего плавания». Капитан покинул корму, и принцесса погрузилась в раздумье. Как долго еще Арзана будет оставаться вне Великой войны? Хватит ли этого времени для того, чтобы собрать всех граждан Ридонии, желающих примкнуть к борьбе с нашествием? И сможет ли король быстро вывести из осажденной столицы столь огромное количество людей? Вдруг полчища врага, что осадят город, окажутся несметными? Перед самым отплытием в Арзану явились лазутчики Вейдина с государственных границ. Известия, доставленные ими, оказались воистину ужасающими. Сайбия и Нимия одновременно подверглись нападению гзирских армий, и количество их было столь огромным, что оба королевства уже потеряли половину своих территорий. Лазутчикам ценой огромного риска удалось пересечь пограничные провинции, и везде они находили одну и ту же картину. Дымящиеся пепелища на месте сел и городов, нескончаемые вереницы рабов, тянущиеся в пустыню, и тысячи, тысячи змеиных языков, заполонивших все вокруг. Да и сама Ридония мало чем отличалась от погибающих под ударами армии Килымпаха соседей. Государство опустело, повсюду хозяйничают змеиные языки. Человеческая жизнь теплится лишь в столичных землях да отчинах дворянской знати, Причем последние расплачиваются за безопасность со своими пустынными союзниками посредством дарения рабов. Разум Айлани отказывался понимать подобные ужасы. Отряды графа Нарлунга рыщут по стране, обыскивая леса, сады и руины поселений в поисках укрывающихся смутьянов, дабы отловить их для последующей передачи песочникам. Люди продают людей в рабство к зирдам. Столь бесчеловечная жестокость не укладывалась у нее в голове. Как это ни печально, но приходилось в очередной раз признать правоту слов короля. Принцесса однажды позволила себе возмутиться тем, что его величество не желает спасать всех, но заботится лишь о тех, кто добровольно и безвозмездно вступает в ряды противостоящих нашествию. На что он абсолютно спокойно ответил, что так будет и впредь, ибо великая часть человеческого племени озабочена лишь собой, в лучшем случае еще и своей семьей. Остальные же соплеменники их не интересуют, и ради сохранения своего благополучия, не говоря уже о безопасности, они пожертвуют кем угодно. С таким подходом людям не сохранить свой род, а делать это за них орки не собираются. Потому он спасет лишь тех, кто заинтересован в чем-то большем, нежели благополучие собственной семейки. Судьба других его не волнует, сожрут ли их дети Некроса, убьют ли дети Радхаш. Либо все они просто погибнут от голода, скрываясь от тех и других. Сие его не касается. Айлани пыталась было возразить. Разве их малолетние дети виновны в этом и заслужили обречение на гибель? На что Трерк невозмутимо ответил. Мол, не отбирать же детей силой, а возиться со всем родом ради ребенка суть глупо. Ибо после подобные люди воспитают дитя по своему никчемному образу и подобию. В тот момент принцесса прекратила спор, не желая вызвать гнев короля, но теперь она все чаще вспоминала его слова и все дольше задумывалась над ними. Если каждый будет исключительно сам за себя, гзирды раздавят всех поодиночке и даже не заметят. Десятки лучших сынов и дочерей Ридонии сплотятся перед угрозой и погибнут, пытаясь спасти тысячи безразличных. И кто останется после гзирдского нашествия? Самые приспособившиеся? Так вон они, приспособившиеся, уже излавливают своих соплеменников ради благосклонности песочников. Если выживет лишь самая грязь народа людей, стоит ли все это жизни лучших его представителей? Душа Айлани словно разделилась на две половинки. Одна воплощение белого мага утверждала, что любая жизнь прекрасна, неповторима и достойна существования. Ведь даже у гзирдов есть дети. И они любят их не меньше, нежели любой другой народ парно любит своих детей. Другая же половинка души – воплощение принцессы, бежавшей от брата-убийцы, постоянно спасающейся от преследования и насилия, вечно сталкивающаяся с завистью, корыстью, ненавистью, подлостью и стяжательством, считала иначе. Решить, кто из них прав, ей никак не удавалось, но разум понимал, что правды не может быть две. Правда всегда единственна, и лишь потому она и есть правда. Первый пиратский корабль появился на горизонте уже через 3 часа плавания. Едва показавшись на виду, он стал быстро приближаться, не оставляя сомнений в своих намерениях. Капитан объявил тревогу, и команда срочно принялась изготавливаться к бою. Лорд Тервис расставил вдоль бортов магов в окружении вооруженных щитами воинов. Илим лично отсыпала в центре палубы пентаграмму силы для Айлани. Памятуя о морском сражении, в котором им довелось принять участие, наставник попытался предусмотреть все, что было в его силах, и коротко объяснял десятникам вероятный ход сражения. «Ваше высочество!» — капитан указал на стремительно увеличивающийся в размерах корабль преследователей. «Пираты выбросили чешуйчатый вымпел! Они требуют от нас немедленно спустить паруса и сдаться». «Сообщите им, что мы дипломатическая миссия», — ответила принцесса. «Следуем по делам государственной важности и сохраняем полный нейтралитет». Капитан отдал команду. И спустя минуту по канату флагштока поползли вверх сигнальные флажки. В ответ пираты выбросили еще один вымпел. «Они дают нам 100 ударов сердца на то, чтобы сдаться», прокомментировал капитан. «После чего начинают атаку. У нас нет выбора. Нужно принимать бой. Уйти от преследователей невозможно. Их скорость вдвое превышает нашу». «Да будет так». Айлане обернулась к лорду Тервису. «Наставник, руководите магами. Лими, будь рядом со мной. Через биение жизни плохо доносятся звуки. Я могу не услышать чего-то важного. Капитан, командуйте боем. Не буду вам препятствовать». Она зажгла переливающийся лучистой теплотой белый шарик окоцелителя и замолчала, разглядывая пиратский корабль, ходящий кругами вне досягаемости выстрела баллисты катапульт. Сзади послышалось тихое бормотание старой фрейлины, заранее дающей нагоняй воинам со щитами, дабы они усерднее закрывали принцессу от вражеских стрел. Едва срок ультиматума истек, пиратский корабль поставил все паруса и устремился на абордаж. Приближаясь, он произвел залп, и облако стрел ринулось к человеческому судну. Капитан выкрикнул команду, и воины создали над магами барьеры щитов, отражая смертоносный ливень. Едва пираты подошли на приемлемое расстояние, маги правого борта синхронно ударили огненными шарами, и на корабле неприятеля мгновенно вспыхнул пожар. Пираты, никак не ожидая подобного, спешно изменили курс и направились в открытое море, на ходу туша огонь. «Бой окончен», — заявил капитан. «Теперь нам необходимо выжать из этого корабля всю скорость, на которую он только способен. Вскоре пираты потушат пожар и немедленно отправятся за помощью. Они вернутся, и на этот раз их будет много больше. Чем дальше мы окажемся от этого места, тем лучше. Если Олдис Покровитель будет к нам благосклонен, нам встретится торговое судно в Акре, и мы сможем попросить убежища у какого-нибудь рода». Весь остаток дня капитан держал развернутыми все паруса, и ремонтная команда сбилась с ног, залатывая трескающуюся ткань и сращивая лопающиеся канаты. К вечеру, когда оранжевый солнечный диск до половины погрузился в океаническую глубь, Айлани вышла на бак насладиться закатным пейзажем. Она встала у основания бушприта, крепко ухватилась за один из канатов такелажа и осторожно прошла по неширокому дереву к самому его окончанию. Принцесса замерла над скользящей под форштевнем водой, подражая вакрийским морякам, и встречный морской ветер принялся бурно развивать сиреневый водопад ее волос. Полы плаща и мантии силы. Все ее действия немедленно повергло первую фрейлину в состояние сильнейшей паники. «Ваше высочество, что вы делаете?» кудахтала старушка, не переставая бегать вокруг основания бушприта. «Как вы там оказались? Что это за цирковые пассажи? Вы подвергаете свою жизнь опасности. Возвращайтесь немедленно. Вы упадете в воду. Какой ужас!» «Лимми, это прекрасно!» — восторженно воскликнула Айлани. «Я словно лечу над океанской гладью прямо навстречу солнцу!» «Жуть!» — взвизгнула старая фрейлина. «Капитан! Матросы! Кто-нибудь! Немедленно сюда! Ее высочество сейчас окажется за бортом!» Она умчалась прочь со словами. «Тервис, никчемный старый тунеядец! Где ты? Куда смотрят твои бесстыжие глаза?» Айлани не выдержала и расхохоталась. Ее мелодичный смех мягким колокольчиком разлился над тихо шуршащей под форштевнем водой. Тут же из недр водной глади высоко вверх взлетел небольшой альфиненок и немедленно заверещал, подражая ее смеху. Кувыркнувшись в воздухе, он грациозно вошел в воду и снова вынырнул. Любопытная детская мордочка посмотрела на принцессу масляными виноградинами глаз. И малыш снова передразнил Айлани. Она засмеялась в ответ, и альфиненок с веселым писком принялся носиться вокруг нее, то погружаясь в воду, то выныривая вновь, и с гордым писком перелетая через бушприт на расстоянии вытянутой руки от принцессы. «Ты маленький хвостунишка», — улыбалась Айлани. «Дразнишь наш тихоходный кораблик, да? Зато я тебя больше». Она засмеялась и показала ему язык. Малыш немедленно вылетел из воды и передразнил ее смех, явно стараясь высунуть в ответ свой розовый язычок. Маленький пловец недвусмысленно намекал на то, что он, возможно, и меньше, зато гораздо быстрее и умеет кувыркаться в воздухе, что много важнее. Они играли друг с другом почти полчаса, пока от солнечного диска, тонувшего в океане, осталась лишь малая часть. Стало почти темно, и за Альфиненком явилась мамаша Альфин. Строго освистав сбежавшего шалуна, она увела его в морскую глубь, и принцесса вернулась на корабль, к вящему удовольствию Лимми и доброй половины команды, которую старушка согнала во спасение Айлани. Ночью принцесса проснулась от ощущения, что корабль замедляет ход. Она поднялась на постели и увидела старую фрейлину, торопливо надевающую дорожный плащ поверх ночных одежд. «Что случилось, Лимми?» Айлани посмотрела в иллюминатор, но не увидела ничего, кроме ночной темноты. «Мы останавливаемся?» «Сию минуту, ваше высочество!» Старушка зажгла масляную лампадку. «Я все выясню и вернусь. Прошу вас, не покидайте каюту без охраны и не лазайте больше по мачтам!» «Это был бушприт, Лимми!» Вздохнула принцесса. «И после твоей вчерашней паники войны от меня уже не отходят». Первая фрейлина выскочила из каюты, бурча под нос о том, что это просто чудесно, и вообще давно бы так. И вскоре звук ее шагов стих. Айлани встала и подошла к иллюминатору вплотную. Теперь, когда в каюте не было света, через него хорошо виднелось усыпанное звездами бесконечность неба, отражающееся на черной поверхности океанской глади. Корабль действительно сбросил ход и теперь неторопливо дрейфовал посреди ночной тиши. Ничто не указывало на нападение или иную опасность, и принцесса решила выйти на палубу. Затхлые запахи старого корабля вызывали желание сделать глоток свежего океанского воздуха, а еще она подумала, что сейчас лучшее время обратить взор на звезды. Ничто не умиротворяет сознание лучше, нежели созерцание звездного неба в полной тишине и безмятежности. Последний раз она имела время для этого занятия в пустыне, когда они с Трергом разыскивали запретные земли. С тех пор океаны забот поглотили ее с головой. Мысли о короле навеяли щемящее сердце воспоминания. И девушка представила его голос, негромко звучащий в окутавшей Радхаш ночи. В ту ночь она спросила у Трерга, почему дети Ругадара именуют иглу Раналы шипом когтекрыла? И неожиданно он рассказал ей удивительно прекрасную оркскую легенду, подарившую звезде это имя. Легенду о подвиге бесстрашного когтекрыла, погибшего в неравной битве с врагами, но спасшего свою возлюбленную. Однажды подлый стервятник задумал получить себе прекрасную возлюбленную могучего когтекрыла, гордого воина неба. Зная, что трусость и мягкотелость не позволят ему сокрушить бесстрашного воина, стервятник собрал войско из тысячи своих недостойных соплеменников, пообещав им взамен отдать небо, принадлежащее благородным когтекрылам. Он ублажил богатыми дарами злобный мрак, и тот коварно проник в самое сердце ночи. Попав во власть мрака, ночь сделалась бесконечной и столь темной, что свет ни единой звезды не проникал сквозь поработивший ее мрак. И под покровом тьмы стервятник со своими прихвостнями напал на гнездо влюбленных. Доблестный когтекрыл устремился в битву и пробил в облаках их рядов брешь, через которую его возлюбленная смогла ускользнуть из подлой западни. Улетая, она поклялась ждать его вместе их самой первой встречи. Могучий и бесстрашный когтекрыл сражался яростно и беспощадно множество часов и перебил всех врагов. Но в этой кровавой битве он получил столь много тяжелых ран, что биение его сердца стало затихать, и храбрый воин понял, что жизнь покидает его. Стремясь перед смертью последний раз взглянуть на свою возлюбленную, он собрал последние силы и полетел к ней. Но мрак, сообщник трусливого стервятника, оказался столь черен, что когтекрыл не смог отыскать дороги и умер, так и не простившись с возлюбленной. Долго она разыскивала его тело, и когда нашла, сердце ее переполнилось великим горем. Она взяла его боевой шип, обогренный кровью множества врагов, и взмыла в небо. Возлюбленная летела множество лун, и дважды с тех пор в Ругадаре наступала пора цветения. Долетев до самых звезд, она поместила боевой шип бесстрашного когтекрыла среди них и вложила в него свою душу. И шип засиял ярким светом, превзойдя силу самых крупных звезд. Его свет пронзил ночь в самое сердце и уничтожил мрак. Увидев это, Сам Редгард Кровавый восхитился доблестью когтекрыла и верностью возлюбленной. Он воскресил души влюбленных внутри звезды, даровав им возможность вечно быть вместе, и обрушил свой гнев на трусливых подлецов. С тех пор шип когтекрыла каждую ночь указывает путь детям Ругадара, а стервятники навсегда обречены поедать разлагающиеся трупы. Айлани печально вздохнула. Как жаль, что в Радхаш оказался лишь один проклятый храм, и нет никакой возможности вновь отправиться с королем в подобный поход. Так, чтобы вокруг много дней не было никого, кроме них двоих. Принцессе вдруг нестерпимо захотелось вновь увидеть иглу Роналы. Она быстро облачилась в походные одежды и покинула каюту. У дверей ее ожидала охрана, и потому пришлось смириться с тем, что телохранители пойдут вместе с ней. Однако посмотреть на звезды ей так и не удалось. Не успела Айлани миновать коридор, как ей навстречу появилась первая фрейлина в сопровождении лорда Тервиса. «Почему корабль лег в дрейф, наставник?» — спросила принцесса у старого мага. «Вы разговаривали с капитаном?» «Да, ваше высочество!» Волшебник плотнее закутался в плащ. «Мы наткнулись на следы морской битвы. Капитан сбросил скорость и спустил на воду шлюпку, дабы спасательная команда осмотрела обломки». «Обломки?» — удивилась Айлани. «Разве народ в Акре не рачителен настолько, что даже пиратские рода подбирают из моря все, что могло бы принести прибыль?» «В этом и странность!» Согласился лорд Тервис. «Судя по всему, сражение было весьма жестоким. Возможно, осмотр даст нам пищу для размышлений». Они поднялись на палубу и присоединились к капитану. Тот стоял у борта и следил за шлюпкой, медленно пробирающейся по усеянной всевозможными обломками воде. Сидящий на носу ее матрос держал в руках факел, и его неровный свет выхватывал из темноты плавающие вокруг предметы. Покачиваясь под действием легкого ветра, они отбрасывали рваные мечущиеся тени. И понять, что именно видит спасательная команда, с этого расстояния было невозможно. «Обломками усеяно довольно обширное пространство», — доложил капитан. «Я предпочел остановиться и выслать матросов для разведки, нежели продолжать движение и рисковать пробить корпус корабля о какой-нибудь острый обломок мачты». Шлюпка вернулась через полчаса. Возглавлявший спасательную команду моряк отвесил принцессе поклон и хмуро доложил. «Бой был жестокий и закончился вечером. Пираты потопили здесь несколько торговых кораблей, и, судя по фрагментам их обшивки, торговцы принадлежали к разным торговым родам». «Это странно. В Акре не ходят торговыми караванами, составленными из судов разных родов. Такое для них редкость», — задумался капитан. «Удалось определить, каким именно?» «Слишком темно», — ответил моряк. «Да и обломки сильно обгорели. Чтобы разобрать их резьбу, нужно поднять что-нибудь на борт и дождаться утра. Только ждать я бы не стал. Вода покрыта трупами». «Стало быть, пираты вернутся», — изрек капитан. «Вероятнее всего, утром с рассветом. Раз они не подняли тела сразу, то причина может быть только одна. Торговых кораблей было больше, и пираты преследуют остальных. Как только преследование закончится, неважно с каким результатом, кто-то придет сюда собирать добычу. Они даже погибших торговцев поднимут, чтобы продать их родичам. Мы должны покинуть это место как можно скорее». Услышав о погибших, Айлани вызвала око-целителя и спешно превратила его в биение жизни. Кто знает, возможно, кто-то еще жив, как произошло с сударем Миком. Но на этот раз живых не осталось никого. Тем временем капитан сделал знак своему помощнику. «Спускайте вторую шлюпку, четверых гребцов на весла, одного матроса с факелом и двоих с баграми. Обе лодки пусть идут впереди корабля и отталкивают крупные обломки, представляющие опасность для корпуса». «Но самое странное не это, капитан», — продолжил матрос. «В воде множество акзирских трупов». «Олдис покровитель!» Брови капитана взлетели вверх. «В жизни не слышал о акзирдах в море, даже о торговцах. «Ты уверен?» «Уверен, сударь», — качнул головой моряк. «И это не торговцы. Это убитые в абордажном бою гзирские воины. Их ни с кем не перепутаешь». «Я не представляю, что сейчас творится в море», — задумчиво произнес капитан. «Но в том, что происходит нечто ужасное, сомневаться не приходится. Возвращайтесь в шлюпку и выводите корабль с этого жуткого кладбища. Чем быстрее мы скроемся подальше отсюда, тем больше у нас шансов остаться в живых».